«Пламя Эгиды», книга 1, глава И. Мы, наконец, собрали их вместе, усадили за один стол 48 могущественных мужей и женщин, готовых заключить соглашение, остановить бойню, что длилось столетиями. Корпус Эгиды справился со своей задачей, остальные корпуса тоже постарались, но именно наши легионы лили кровь в многочисленных сражениях, выжигали гнезда новей, охотились за спятившими богами и истребляли их не менее безумных последователей. В конце концов, обретя такую мощь, что с нами стали считаться все стороны древнего конфликта. Никаких иллюзий на этот счет я не питал, сейчас они сидели за одним столом лишь потому, что опасались нашего вмешательства, боялись, что мы примем чью-то сторону и поможем одной из коалиций победить. Сотни легионов сотнях миров, сила, которая могла переломить ход давней битвы, особенно, если к нам примкнут остальные корпуса. Я стоял позади пустого трона во главе стола и ждал, когда прибудут последние. Сейчас здесь было 45 человек, не хватало троих. Когда они прибудут, начнутся переговоры. Никто не покинет стальной зал цитадели, пока не будет подписан договор. Вязкую тишину нарушил шипящий женский голос, одна из присутствующих тихо, но яростно припечатала своего соседа, ответив на его реплику, после чего обратила свой взгляд на меня. Если он еще раз неподобающе упомянет сестер, я разобью его голову об стол. Стальной зал цитадели функционировал в особом режиме, когда-то придуманном именно для таких встреч. Никто из нас не мог использовать изначальную силу. Но, глядя в горящие яростью синие глаза женщины, которой на вид было не больше 25, я не сомневался, она набросится на соседа с голыми руками. Такое бывает, когда сажаешь рядом членов враждующих коалиций, один из которых почему-то старается поддеть второго. Причем, каждому не меньше 1000 лет, но иногда по их поведению этого и не скажешь. Не отрывая взгляда от лица Сивилы, последние 300 лет стоящей во главе лесного ковена, я в очередной раз за сегодня напомнил очевидное. Каждый из вас дал клятву. Ты знаешь, что будет, если ее нарушить. Сидящий справа от нее толстяк самодовольно улыбнулся. Крак, лидер золотого директората, специально держащий свою оболочку в столь ужасающем состоянии. Некоторые говорили, что это из-за его странных постельных предпочтений, другие считали, что мужчина попросту использует полости своего тела для хранения биологических артефактов. Как бы там ни было, выглядел тот мерзко. Переведя взгляд на его довольное лицо, я продолжил. Хочу еще раз напомнить, что провокация нарушения клятвы тоже может быть посчитана агрессией. Желаешь, чтобы твоя душа сгорела? Крак, улыбка на его лице сразу потускнела, а вот Сивила, напротив, расцвела, заставив меня внутренне вздохнуть. Умом я понимал, что их поведение обусловлено ощущением беззащитности. Невозможность оперировать изначальной силой меня самого заставляла чувствовать себя голым. Только вот я стоял посреди нашей цитадели, тогда как они были на чужой территории бок о бок со своими заклятыми врагами. Не самая лучшая обстановка для душевного спокойствия. Крак скривился, из-за чего его тройной подбородок заходил волнами. «Я это запомню, Ардан, даже не сомневайся, никто не смеет угрожать». Договорить он не успел, на середине его фразы распахнулись величественные створы врат стального зала, в 4 человеческих роста каждая. Головы присутствующих разом повернулись в сторону входа, чтобы рассмотреть нового гостя, а в следующую секунду внутрь влетело изломанное тело в форме корпуса. Воздух наполнили удивленные восклицания, да и внутри меня ярко полыхнуло изумление, находясь в одном из самом защищенных мест Вселенной, такого увидеть точно не ожидаешь. Тем не менее, среагировал я в ту же секунду, молнией устремился к проему, но не успел. Без изначальной силы, мои возможности были ничуть не выше, чем у обычного человека. Врата зала с грохотом закрылись, когда я был только на половине пути. Артефакт связи я задействовал в тот же миг, как бросился вперед. Вот только адъютор, который должен был постоянно находиться в контакте со мной, не отвечал, а иных способов связаться с внешним миром отсюда не было. Открыть врата изнутри тоже было невозможно. Предки-основатели сделали все, чтобы исключить соблазны во время переговоров, не учтя лишь одного – измены. Воздух разрезали десятки голосов, участники встречи вскочили со своих мест, решив разом попытаться выяснить, что происходит. Некоторые вовсе сцепились между собой. Я же повернул голову к стражу, которого забросило внутрь, и узнал его, Рабур, мой второй ликтор. Тот, кому была поручена охрана подступов к стальному залу. Его правая рука была вытянута в мою сторону, а губы что-то шептали. Несмотря на страшные раны, воин был жив и пытался что-то сообщить. Чувствуя, как разум заливает ярость, я бросился к нему, пытаясь на ходу придумать выход из ситуации. Но стоило сделать пару шагов, как по глазам ударило яркое сияние, а ноги внезапно провалились в пол, как будто под ногами был не камень, а болотная трясина. В первый момент я даже не понял, что произошло. Стальной зал считался неприступным местом, тем более сейчас, когда здесь проходили переговоры, и его артефакторная система находилась в защитном режиме. Ударить по тем, кто находился внутри, изначальной силой было невозможно. Единственный вариант – зайти внутрь с оружием в руках, но для такого требовалась моя персональная легата, которую я даровал лишь одному человеку, тому самому, что прямо на моих глаза провалился в сверкающий золотом пол. Осознание происходящего пришло только через пару секунд. Заговор. Предательство в самом сердце корпуса. Жалкие отребья, забывшие извечные заветы, поменяли каменные плиты, которыми был выстелен пол зала. Проделав все перед самой встречей, еще 5 дней назад, ничего подобного здесь точно не было. В голове всплыл короткий список имен тех, кто имел подобный доступ и мог управлять артефакторной системой стального зала, но уже в следующий миг я напрочь про них забыл. Сложно вычислять заговорщиков, когда клубящаяся вокруг и заплетенная в сложные узоры энергия принимается разъедать твою душу. До ушей донеслись дикие вопли гостей, наполненные болью. Я же попытался пустить в ход изначальную силу, уверенный, что, раз артефакторная система позволила атаковать нас с ее помощью, то у меня тоже сейчас все получится. Но привычная мощь, которая всегда была со мной, не отзывалась. Вокруг бушевал настоящий золотистый океан, давящий со всех сторон и едва ли не рвущий меня на части. Я же не мог ему абсолютно ничего противопоставить. Глаза не видели ничего, кроме яркой золотистой пелены, а дичайшая боль заставила сомкнуть зубы так, что, казалось, крошится эмаль. А потом я вдруг полностью потерял ощущение пространства, как будто рухнул в бездонный колодец, оказавшись в свободном полете. На момент подумав, что уже погиб и сейчас моя душа растворяется в пространстве, чувства вернулись одномоментно, валом обрушившись на нервную систему и засверкав всеми возможными гранями. А потом мой полет наконец завершился. Надо сказать, далеко не самым приятным способом. Что может быть приятного в падении на грязную мокрую землю, да еще и с солидной высоты? Охватившее изумление на пару секунд выбило из колеи. Вот чего я не ждал, так это подобного поворота. Потом приподнял голову, пытаясь осмотреться вокруг и чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. Теперь я хорошо понимал, как предатели обошли запрет на причинение вреда. Формально, они и не атаковали. Наоборот, спасали всех, кто был внутри стального зала, запустив систему эвакуации. Только вместо одного из 5 укрытий корпуса, куда мы должны были попасть, отправили всех присутствующих в один из миров сопряженной вселенной, изрядно ослабив, но не убив. Зря, я ведь вернусь за ними. Стоит мне добраться до ближайшего форпоста, как легионы поднимут стяги и устремятся в бой. Возможно, гниль заразила сердце корпуса, но не могла охватить его весь. Я поведу воинов в бой и выжгу заразу. В следующий момент я попытался встать на ноги, лежать на грязной земле посреди ночного дождливого леса было не слишком приятно. И в тот же миг понял, что подготовленный предателями комплекс, отправивший нас сюда, оказался куда изощреннее, чем я предполагал. Несмотря на то, что я пробыл здесь не меньше 5 секунд, тело не излечилось от полученных ран. Тех повреждений, что я получил, рухнув с высоты, ныла левая нога, отдавали болью ребра, отказывалась слушаться правая рука, да и на левой, как мне казалось, было сломано пара пальцев. Потянувшись к столпам изначальной силы, я сдавленно выдохнул, желая прямо сейчас разорвать в клочья всех заговорщиков. От 10 ярких и слитно полыхающих столпов остались лишь огарки, жалкие крохи былого, которых едва хватало, чтобы составить основание одного из столпов, и даже оно должно было получиться совсем слабым. Именно поэтому мое тело излечивалось настолько медленно, а попытка подняться отозвалась мощным приступом боли, из-за которого я заскрежетал зубами. Перевернувшись на спину, я подставил лицо капающим каплям дождя и, сконцентрировавшись, воспроизвел особый узор, не требующий большого объема силы, но позволяющие установить связь с маяком ближайшего форпоста. И если иные стражи и гиды могли лишь позвать на помощь, либо передать сигнал об опасности, то я был в состоянии объявить общую тревогу, что и собирался прямо сейчас сделать, после чего дождаться помощи, одновременно придя в себя, и разобраться с мятежом. Пусть я сейчас чуть сильнее юного новобранца, но все еще остаюсь претором корпуса. Легион и выполнит мой приказ о том, что форпост этого мира тоже может быть под контролем заговорщиков, я, естественно, подумал. Но отправленный мной сигнал должен быть поднять тревогу во всех легионах. Добравшись до самых отдаленных уголков, могу поспорить, спустя полчаса здесь будет целая толпа высших чинов, в сопровождении их лучших воинов. Надо быть полным идиотом, чтобы убить меня при таких обстоятельствах. Единственное, на что могли рассчитывать заговорщики, ложь и обман. Выступи они в открытую, их сомнут, даже если я к тому моменту буду мертв. Все эти мысли были абсолютно верными. Более того, на момент мне показалось, что у врагов нет шансов. А потом пришло осознание одного, очень простого факта. Я не чувствовал ни единого маяка. Еще мгновение полежав, я хрипло засмеялся. Грязные порождения пустоты сделали все наверняка. Закинули меня в дикий мир, куда-то за пределы изведанной территории. Не знаю, где и как они взяли его координаты, но факт оставался неоспоримым. Дорога сюда протарена не была, иначе я бы точно поймал сигнал маяка. Оборвав смех, я сосредоточился на остатках своей изначальной силы. Пусть быстро решить проблему не вышло, но я все еще оставался первым стражем, давшим присягу. А из всякого дикого мира можно найти выход. Нужно лишь правильно искать и подобрать нужный ключ. Не сразу, но у меня получилось слить разрозненные кусочки своей мощи в единое целое. Сложить цельное основание столпа, и пусть оно светилось совсем тускло, теперь мои возможности оказались чуть больше. Как минимум, вышло почти сразу восстановить поврежденное тело. Да, это произошло не само по себе, понадобилось использовать специальный узор, как рядовому легионеру. Тем не менее, задача была выполнена, наконец, я мог свободно двигаться. Поднявшись на ноги, я осмотрелся, как и следовало ожидать, безрезультатно. Сложно что-то понять, если вокруг ночь, ты в незнакомом лесу, а сверху льет дождь. Поняв, что мне нужна помощь, прикрыл глаза, изучая пространство вокруг тонкими щупами силы. Наконец обнаружил искомое и через пару секунд в небо взмыл маленький комочек энергии. Эльда с лесной птицы, что погибла здесь пару недель назад, съеденная ястребом. В этом был талант моего самого первого столпа, управление эльдосами животных. Душ у них не было, но вот жизненная энергия имелась. Так что после смерти оставался своего рода слепок, который я мог активировать, подчинить себе и использовать. Что особенно удобно, расходуя при этом не свой резерв, а мощь самого эльдоса. Конкретно у этой птицы энергии было совсем немного. Стоило ей отлететь на пару сотен шагов, как связующая нас нить истончилась настолько, что я едва чувствовал своего разведчика. Но, как тут же выяснилось, этого было вполне достаточно, птица успела заметить опушку. А если я не ошибся, то перед тем, как связь разорвалась окончательно, она обнаружила еще и что-то, напоминающее дорогу. Хотя уверен не был, блесни молния секундой раньше, вышло бы рассмотреть все более четко. В любом случае, я двинулся в выбранном направлении, приводя мысли в порядок и пытаясь сфокусироваться на новых задачах. Наверное, окажись на моем месте кто-то иной, он бы выбрал одну из крайностей – гнев, апатию, панику, страх. Естественно, все эти чувства мне тоже были знакомы. Несмотря на долгий срок жизни, человеком я быть не перестал. Но, после столетий в условиях постоянной угрозы и непрерывных сражений, они притупились. Или, как будет более верно, стали управляемыми. Отчасти, потому меня и выбрали новым претором, после гибели в бою Илона. Мало кто из офицеров корпуса мог похвастаться подобным долголетием. Как следствие, многие из иных претендентов, будучи отличными стратегами, были слишком сильно подвержены эмоциям, что в нашем деле зачастую мешало. Пройдя приблизительно половину пути до опушки, я отыскал Эльдос еще одной птицы, на этот раз покрупнее, и, подняв его, отправил вперед, быстро убедившись, что дорога впереди действительно была, грунтовая и без всякого покрытия, но, тем не менее, она имелась. А значит, местные жители сумели не растерять технологии, после того, как их перебросила сюда спонтанная пространственная буря. Хотя, Как знать, возможно, они прошли по временному мосту, или угодили в прокол. Вариантов путешествий по мирам сопряженной вселенной множество. Уверен, оставались и те, что до сих пор неизвестны корпусу. Движение я заметил в тот момент, когда до последних деревьев оставалось совсем немного. Именно тогда Эйдос, очертания которого из-за долгого времени размылись настолько, что я не понимал, какой именно птицей управляю, обнаружил силуэты лошадей. Решив, что обстановка не слишком располагает к знакомству, я замер за деревом, наблюдая за дорогой. Среди приближающихся людей был всего один пробужденный, да и тот казался настолько слабым, что не прошел бы отбор в рекруты. Обнаружить меня, еще и прикрытого маскировочным покровом, который я набросил в первые секунды движения по лесу, он никак не мог, так что никакой угрозы не имелось. Тогда как взглянуть на местных жителей и понять, с кем мне в будущем придется столкнуться, было бы полезно. Эйдос все еще держался в воздухе, наблюдая за ситуацией сверху. А совсем скоро я и сам увидел очертания телег, которые мчались по дороге. Пожалуй, слово «мчались» было слишком громким, но, учитывая дождь и размытую колею, двигались они действительно быстро. Даже слишком, возницы вовсю понукали лошадей, заставляя их выкладываться на полную. Мимо, одна за другой, проносились местные повозки, каждая из которых была забита людьми. Я же гадал, из-за чего те настолько спешат. На военный отряд они не походили, сверкнувшая молния позволила рассмотреть людей в паре телег, и среди них было только несколько мужчин, остальные – женщины и дети, да и оружия видно не было, не говоря уже о какой-то форме. Пробужденный, как выяснилось, был в последней телеге, которая резко затормозила едва ли не вплотную ко мне, настолько внезапно, что возмущенное ржание лошади донеслось до ушей даже сквозь очередной раскат грома. А потом я услышал и людские голоса, местные были настолько близко, что можно было расслышать обрывки слов. Для того, чтобы понять, кто именно передо мной, хватило нескольких секунд. Русы, одно из племен, что было распространено во множестве миров. Если верить отцу, в жилах моей матери тоже текла их кровь. У этого языка было немало наречий и диалектов, но за прошедшие сотни лет я успел поговорить почти на всех. Так что, когда к опушке леса приблизились две человеческие фигуры, смог уловить смысл их диалога. Первым до меня донесся старческий и пропитанный страхом дребезжащий голос, в котором звучали умоляющие нотки. «Что ж вы делаете, барин? Ехать надо, бежать. Подумайте, что батюшка ваш скажет». Ему же ответил кто-то совсем юный и сейчас быстро приближающийся к лесу. «Батюшка в столице, имение перезакладывает, да в карты играет. Ему на все плевать, Архип, на меня, тебя и всех его людей». Голос юноши заметно подрагивал, но звучал напористо. Вот старик в ответ натурально взвыл. «Да как же так, барин? Свадьбу он вашу устраивает ведь, суженую вам рядит. А вы что, помирать задумали? И Радикова, людишек, что читать и писать не умеют. Глупость же какая!» Страха в его голосе заметно прибавилось. А я отправил Эйдоса дальше по дороге, в ту сторону, откуда эти телеги приехали. Раз речь зашла о смерти, значит, местные точно от кого-то бежали. Парень что-то ответил, резко и грубо, приказав своему слуге заткнуться и напомнив, что тот сам только недавно научился разбирать буквы. К этим его словам я уже не прислушивался, по той простой причине, что Эйдос нашел тех, кто гнался за этими несчастными, заставив мои пальцы машинально потянуться за спину, туда, где обычно висел мой лук. Идеальное, на мой взгляд, оружие против новей. Местных преследовали именно они, не меньше двух десятков свежих и щедро напитанных грязной энергией живых мертвецов, диких, без ошейников и хозяина, поднявшихся совсем недавно, то ли из-за принесенных откуда-то спор, то ли из-за разносчика заразы. Они еще не успели отожраться и не обладали даже зачатками полноценного разума, пока ведомые лишь инстинктами. Но это не делало их менее опасным. Я скрипнул зубами, борясь с противоречивыми чувствами. Оружия у меня с собой не было. В стальной зал все заходили без него. Боевые узоры против новей работали, но в нынешнем состоянии я смогу уничтожить не больше десятка. Будь тут даже не декурия, а хотя бы четверо легионеров, встали бы строем и ударили вместе, слитно и одномоментно. Синергия позволила бы удвоить мощь атаки. Но выходить в одиночку против 20 подобных противников, располагая лишь хлипким основанием одного столпа силы, было откровенным безумием. Тем не менее, я оставался претором корпуса, тем, кого называли хранителем человечества, которое я клялся защищать. И что теперь? Просто стоять, прячась в лесу, и смотреть, как рвут на части безрассудно храброго парнишку. На момент у меня появилась надежда, что у этого самого юноши есть какой-то план. Я даже постарался прислушаться к его словам, что доносились от телеги. Но, судя по тем обрывкам, которые слышал, парень инструктировал своего второго сопровождающего, до того выполнявшего роль возницы, мужчину, вооруженного винтовкой, и собирающегося вести огонь обычными боеприпасами. Я не чувствовал даже намека на артефакторные патроны, хотя с такого расстояния должен был прекрасно их ощущать. Стая новей стремительно приближалась. Двигались они намного быстрее телег, и затею местного Набиля я хорошо понимал, тот хотел придержать их, чтобы дать возможность уйти остальным. Правда, стратег из него был так себе. Судя по тому, как быстро неслись ожившие мертвецы, они успеют настигнуть остальных беглецов даже в том случае, если их выйдет задержать на относительно долгий срок. Бесполезная смерть. Устав корпуса такого не одобрял. В следующее мгновение выяснилось, что с тактикой юного пробужденного тоже имелись проблемы. Он не нашел ничего лучше, чем запустить в сторону новей двумя огненными шарами, под дождем, по движущейся цели, издалека. Судя по всему, с точки зрения вложенной в удар мощи, это был его максимум, что не оставляло троице абсолютно никаких шансов. Если им дико повезет, Набиль успеет поджарить одного из врагов, когда те приблизятся вплотную. Может быть, сожжет второго, пока его будут рвать на части, не более того. Вновь сверкнула молния и тут же глухо ударила винтовка. Абсолютно бесполезное действо, чтобы навредить только поднявшемуся наву при помощи обычного свинца. Нужно что-то куда солиднее. Пулемет, например, а лучше два. Когда отблеск молнии уже угасал, я заметил кое-что еще. Местную жительницу, которая спешила умереть с этими горе воинами, и прямо бежала вдоль дороги, желая к ним присоединиться. Только вот, в отличие от них, у нее было действительно эффективное оружие. Вернее, оно могло таким стать, в моих руках. Раздумывать дальше я не стал. Навы были совсем близко к людям. Надежды на пробужденного у меня больше не было, а его помощник с винтовкой мог из нее разве что застрелиться. Так что я сразу сорвался с места, устремившись на перерез девушке. Она уже была недалеко. Несмотря на льющий дождь, я чувствовал биение ее сердца, и даже различал проблески эмоций. Гнев, плотно переплетенный со страхом. Времени на то, чтобы объяснять положение дел, у меня не было. Поэтому я просто перехватил ее на ходу. Постаравшись сделать свое движение максимально мягким, чуть вывернул руку, заставляя разжать пальцы, и выхватил лук. Потом ухватил пальцами второй руки все стрелы, бывшие в колчане, и, позволив ойкнувшей деве упасть на землю, сам побежал в ту же сторону, куда раньше мчалась она, только забрав чуть правее, чтобы не столкнуться с тремя местными. Когда все закончится, мы с ними, конечно, поговорим, но не сейчас. Остановившись метрах в семи от телеги, воткнул весь пучок стрел в мокрую землю, с силой вогнав их в почву. Решение не самое лучшее, но сейчас единственно возможное. А потом схватил одну из них, укладывая на тетиву лука. Почему лук всегда считался лучшим оружием против новей? Все очень просто, жизненная энергия имелась не только у животных. Внутри растений ее тоже было полно, совсем иной и неспособной сформировать эйдос после гибели того же дерева, но зато ярко вспыхивающий при контакте с подготовленным пробужденным. И если образ той птицы, что до сих пор держалась в воздухе, лишь подпитал бы любого из мертвецов, то растительная энергия для них – как отрава, а одна стрела содержала ее более чем достаточно, чтобы свалить свежего нова. У новобранцев на активацию слепка древесной энергии порой уходило по несколько секунд. Мне же, после сотен лет практики, было достаточно легкого касания. Стрела ярко полыхнула еще в тот момент, когда я выдернул ее из земли. На тетиву же лег готовый к запуску снаряд. Врагов я сейчас чувствовал отлично и промахнуться на таком расстоянии никак не мог. Так что, в следующее мгновение, на землю рухнул первый мертвец. Не успел он коснуться мокрой почвы, как в полет отправилась еще одна стрела. За ней следующая, четвертая. На какой-то промежуток времени я стал единым целым с этим плохоньким луком, выглядевшим пародией на боевое оружие, и нещадно терзал его тетиву, одну за другой укладывая твари. Чувство слияния с оружием, практика, которую изучают все стражи, рано или поздно достигая максимального совершенства, либо погибая в процессе. Но, в моем случае, она подвела. Сейчас я был слаб, и, полностью отдавшись стрельбе, слишком поздно осознал, что уже секунды три шарю рукой в пустоте, пытаясь нащупать несуществующую стрелу. Боекомплект был исчерпан, а вот один из новей остался в строю и несся прямо на меня, наверняка уже предвкушая вкусный ужин. На голых рефлексах я ударил одним из самых примитивных боевых узоров, рассекая его тело воздушными нитями, сразу же почувствовав, как запекло в груди. Активация такого количества стрел и скоростная стрельба из лука не прошли даром, я изрядно перенапрягся. Да, основанию столпа, которое я слепил из остатков своей силы, было далеко до состояния монолита. Отдельные его части только начинали окончательно срастаться друг с другом. Поэтому, пусть я и перебил всех новей, но на ноги поднялся не с первого раза, а встав, вдруг обнаружил рядом двух местных, юного Набиля и того самого мужчину с винтовкой, ствол которой был направлен мне в грудь. Глава 2. Ключевой задачей корпуса эгиды была защита человечества, в том числе и от угроз внутри него самого. Так что нести смерть в массы нам приходилось часто и никаких запретов на это не имелось. Особенно, если кто-то рисковал угрожать одному из стражей. Поэтому моим первым желанием было вновь использовать тот же самый боевой узор. Тем более, тут хватило бы всего одной нити. Люди – это неживучие навы. Стоит рассечь их пополам, как боеспособность сразу же падала до нуля. Не сделал я этого лишь по той причине, что в груди до сих пор пекло из-за отдачи после предыдущего удара. А Эйдос, окончательно израсходовав свой ресурс, рассыпался облаком тусклых искр. Из-за чего я решил немного подождать, смотря на темные силуэты. Юноша что-то говорил, но слов я сейчас не разобрал. Слишком шумело в ушах из-за отката после использования силы. Что было внезапно, я никак не ожидал, что элементарная стрельба из лука окажется настолько энергозатратной. Вновь сверкнула молния, в свете которой я разобрал быстро приближающуюся фигуру слева. Ту самую девушку, у которой я одолжил лук. Сначала она буквально врезалась в Набиля. К моему удивлению, обняв его и на какое-то время замерев в такой позе, потом ткнула пальцем в меня, начав что-то яростно говорить, и, в конце концов, подалась в мою сторону, вцепившись пальцами в лук. Отдавать единственное оружие не хотелось, с другой стороны, стрел к нему не осталось, к тому же, оно действительно принадлежало ей, а основание моего первого столпа достаточно стабилизировалось, чтобы я мог пустить в ход боевой узор, будучи в состоянии за секунду убить их всех. Разжав пальцы, я позволил деве забрать лук, и та сразу отшатнулась назад. А юный Набиль заговорил вновь, на этот раз его слова были хорошо слышны, пусть и смазывались дождем. «Кто ты такой? Как сделал обычные стрелы артефакторными? Почему нам помог?» Понятное дело, он сейчас был в состоянии шока. Скорее всего, собирался геройски и бесполезно умереть на этой ночной дороге, утешая себя иллюзорной надеждой, что сделал все возможное для спасения людей, и еще не отошел от этого порыва. Но формулировки мне все равно не понравились. Зато стало понятно, что с жизненной энергией местные жители работать однозначно не умели. Хотя, возможно, этот паренек просто не получил достаточно хорошего образования. Я слегка наклонился вперед, заставив мужчину с винтовкой отшатнуться назад. «Ты бы предпочел погибнуть и обречь на смерть всех, кто поехал дальше. Навы догнали бы их за считанные минуты». Небо снова озарила вспышка молнии, и я увидел, как его лицо кривится в гримасе удивления. Да и саму эту эмоцию тоже почувствовал. Практику восприятия чужого состояния я тренировал с тех пор, как встал во главе когорты, отточив за эти 500 лет настолько, что мог использовать даже в своем нынешнем состоянии. «Навы, ты про упырей, иностранец?» Глянув на винтовку, которая по-прежнему была нацелена в мой корпус, я на всякий случай сформировал защитный покров. Тот получился разочаровывающе слабым, но от простой пули защитить был должен. Потом снова посмотрел на темный силуэт Набиля. «Пусть твой солдат опустит оружие, тогда и поговорим. Или дай ему команду стрелять, раз решил убить своего спасителя». Затягивать эту беседу под проливным дождем мне откровенно не хотелось, а способ давления сработал на отлично. Я ощутил волну смущения, плеснувшую со стороны юноши, после чего парень отдал короткую команду своему помощнику, приказав опустить винтовку, и с некоторой растерянностью оглянулся по сторонам, как будто не совсем понимая, Что дальше делать? Секунду подождав, я заговорил вновь, на сей раз постаравшись использовать понятные местным термины. Откуда эти упыри? Где они появились? Юноша снова посмотрел в мою сторону, мгновение подумал, и, наконец, озвучил ответ. Поганище на кладбище около имения появилось. Оттуда нежить и полезла. Я на момент задумался, повернув голову в том направлении, откуда они приехали. Вот так сходу влезать в дела местных жителей мне не хотелось. Но, судя по всему, под поганищем он имел в виду гнездо новей. И, раз оно возникло прямо на кладбище, а выбралось оттуда только два десятка, значит остальные в стадии созревания. Если не зачистить все прямо сейчас, рано или поздно твари выйдут в этот мир. Возможно, через пару часов, а может быть, и завтра днем, или позже. Одно можно было сказать точно, сами по себе они никуда не исчезнут. Еще один фактор – возможность установить контакт с местными жителями. Сейчас я утратил почти всю свою силу и абсолютно ничего не знал об окружающем мире, тогда как юный Набиль мог стать ценным источником информации, не говоря уже о том, что мне элементарно понадобится крыша над головой. Да, переночевать я мог и в лесу. При необходимости, вовсе был способен остаться там на постоянной основе. За время службы в корпусе приходилось обустраиваться и не в таких местах. Вот только интегрироваться в местное общество, сидя в лесной хижине, будет невозможно. Равно как и отыскать выход из этого мира. Отвези меня туда. Это место нужно очистить. В этот раз от юноши потянуло мощным изумлением. Так ты из мертвоборцев, и перстень есть? Судя по контексту, эти самые мертвоборцы занимались здесь борьбой с упырями. Но давать однозначный ответ на подобный вопрос было бы глупо. Я человек, который оказался рядом и тебе помог. Если хочешь оставить поганище на своем месте, могу просто пойти дальше. Тот замолчал, растерянно смотря на меня. А стоящий рядом мужчина, который так и держал в руках винтовку, босовито прогудел. Там еще люди остались. «Барин, Авдотья с детьми, Кузьму я нигде не видел с дочкой, другие наверняка есть, в погребах, да на чердаках заперлись, но, ежели нежить полезет, они всех найдут и выковыряют». Вмешательства простолюдина оказалось достаточно, его господин озвучил свое согласие, а через пару минут я уже сидел на деревянной телеге, которая ехала в сторону их деревни. Рядом потрясывался насмерть перепуганный старик по имени Архип, что пытался отговорить Набиля вступать в бой. Стрелок с винтовкой, которого звали Радомилом, правил неказистым транспортом. А сам юноша вместе с девой, которая так и не собрала свои стрелы, расположились около противоположного борта. В какой-то момент шум дождя чуть стих, перестав полностью перекрывать иные звуки, и парень снова заговорил, стараясь перекричать стихию. «Я ведь не представился, Кирилл Пересветов. Благодарю за помощь, и прошу извинить». Во время боя голова не соображала, иначе бы на прицел я вас не взял. Назвать два запущенных в сторону новей огненных шара и одну выпущенную пулю, боем, мог только отчаянный оптимист. Но об этом я упоминать не стал. Тем более, сейчас передо мной в полный рост встала иная проблема. Судя по ощущаемым эмоциям и протянутой руке юноши, тот предполагал, что я представлюсь в ответ. Момент я колебался. Придумывать какое-то имя было опасно. Не так легко сходу приучить разум откликаться на нечто совсем новое. Называть свое настоящее, тоже казалось не самой лучшей идеей. Потому как из головы упорно не убиралась мысль о том, что все, находящиеся в стальном зале, должны были переместиться сюда же. И даже если предположить, что часть из них погибла, оставшиеся наверняка начнут прокладывать путь наверх. Во-первых, потому что такова их суть, а во-вторых, ради того, чтобы вырваться из ловушки, в которую мы все угодили. С другой стороны, некоторые из них могли бы сыграть роль ситуативных союзников. В данном случае, основная наша цель полностью совпадала – отыскать выход и убраться отсюда в освоенную часть Вселенной. В итоге, разум остановился на варианте, что показался ему подходящим. Артвальнов, всегда рад помочь хорошим людям. Само собой, моя настоящая фамилия звучала иначе, пусть и похоже на этот вариант. Тем не менее, я решил выбрать версию, близкую к родному языку Кирилла. После того, как я пожал его руку, Набиль снова оперся спиной на борт телеги, а сидящий рядом со мной Архип, внезапно осмелев, проскрипел: «Вы, значит, из благородных будете? Что ж с вами по дороге сталось такого, что вы из леса, словно тать, выскочили?» По-хорошему, стоило бы снести дерзкому старику голову, но, боюсь, это бы изрядно возмутило остальных. А юный Набиль, пусть и был ужасающим тактиком, на первый взгляд казался неплохим человеком. Убивать юношу не хотелось, как и иных его спутников. Потому я оттолкнулся от своих познаний об этом мире и попробовал сыграть в импровизацию. На миг вновь почувствовав себя командиром разведывательной команды, вдруг оказавшийся посреди двух местных армий, которому требуется объяснить лидерам каждой из них, что они не относятся к числу врагов и вообще просто мимо проходили, а на поле боя очутились, потому что кто-то из штабистов допустил ошибку в координатах. Стоило признать, тот день у меня выдался напряженным. Повернув голову к Архипу, я какое-то время помолчал, после чего мрачно поинтересовался: «Считаешь, ты вправе мне такие вопросы задавать? Всегда в чужие дела так бесцеремонно лезешь?» От старика повеяло мощной волной страха, а сам он отодвинулся от меня и торопливо зачастил: «Как можно? Извините, дурака, это все упыри эти. Напугали так, что в голове все перепуталось». Наш возница на миг обернулся, окинув говорившего взглядом, и я отчетливо почувствовал, как от Радомила плеснуло презрением, а вот сидящий напротив Кирилл испытал лишь раздражение, и, чуть сдвинувшись в сторону, тоже подал голос: «Ты смотри, Архип, ежели он вирус тебя стребовать решит за оскорбление, я платить не стану, придется тебе наказание принимать». Вот теперь старый мужчина буквально застыл, я же ощутил его леденящий ужас, который был не меньше, чем уровень страха при столкновении с новыми. Занятные у них, должно быть, наказание, раз их боятся так же, как оживших и наполненных грязной силой мертвецов. Хотя, возможно, у старика на этот счет банально была какая-то личная фобия. В следующую секунду Пересветов заговорил вновь, на этот раз обращаясь ко мне: «Я вам крайне признателен, но сразу хочу предупредить, главой семьи является батюшка, а он сейчас в столице. Раз вы не из мертвоборцев, отблагодарить мне вас будет нечем». Формулировки заставили меня на пару секунд задуматься. Подтекст был понятен, судя по всему, помимо тех самых мертвоборцев, к которым меня сначала попытался отнести парень, существовали и другие пробужденные, способные сражаться с новыми. И, отталкиваясь от фраз парня, на безвозмездную помощь с их стороны рассчитывать не приходилось. «Мне будет достаточно той благодарности, которая окажется вам по силам». Несмотря на дождь, перепачканную в грязи одежду и недавнюю схватку с новыми, сидящий в скрипящей телеге Набиль общался, как будто присутствовал на званом приеме. Так что я ответил ему в тон, подражая манерам высшего общества. Правда, самого Кирилла мой ответ отнюдь не успокоил. Поерзав на месте, он вцепился в борт телеги, стараясь не выпасть на повороте дороги. А как только транспорт стабилизировался, заговорил снова: «Боюсь, вы не совсем понимаете. У нас сейчас не самая лучшая финансовая ситуация. Если говорить о деньгах, предложить вам мне практически нечего». Я хорошо чувствовал его эмоциональное состояние. Судя по нему, еще один мой расплывчатый ответ юношу точно не устроил бы. Могу поспорить, получив его, он примется играть тот же самый походный марш по новой. Поэтому я добавил немного конкретики. «Давайте сойдемся на том, что я переночую под вашей крышей, и не стану просить ничего сверх того, что вы в силах мне дать». Да, это тоже было отчасти туманно. Местные реалии мне были незнакомы, так что погрузиться совсем в мелкие подробности возможности не имелось. Но, к счастью, такого ответа оказалось достаточно, чтобы парень наконец замолчал. Я же принялся прощупывать окружающее пространство тонкими нитями изначальной силы. Спустя пару минут, сумев зацепить сохранившийся Ида с еще одной птицей, поднять его в воздух, обзаведясь собственным разведчиком, что мчался на полсотни шагов впереди телеги, заодно выяснил одну крайне примечательную деталь: сила, которой обладал местный пробужденный, располагалась весьма непривычным образом. Вместо столпов она приняла форму звезд, плотных по своей структуре и расположенных в районе корпуса. Я побывал в громадном числе миров сопряженной вселенной. Путь от рядового легионера до претора оказался неимоверно долгим и насыщенным, но подобное встречал впервые. Изначальная сила всегда и везде стремилась к своему естественному виду, формируя столпы. Поднимать эту тему прямо сейчас я не стал. Тем не менее, необычность ситуации настораживала. Мало того, что заговорщики смогли забросить нас в неизведанный дикий мир, каким-то образом выяснив его координаты, так теперь оказалось, что изначальная сила внутри пробужденных принимала абсолютно иную форму. что наверняка влияло на их возможности. Если у каждого столпа был свой талант, обычно отвечающий за взаимодействие с тем или иным форматом энергии, либо дающий другую способность, то, как влияла звездная форма на возможности местных, оставалось под вопросом. До деревни мы добрались спустя полчаса, проведенные в молчании. Дождь снова усилился, воздух регулярно наполняли раскаты грома, и моим спутникам было не до разговоров. Сам я использовал простенький полевой узор, который каждый легионер изучал во время подготовки, и высушил свою одежду, после чего изменил защитный покров, прикрыв себя от льющейся с неба воды. Еще успел поработать с остатками своей изначальной силы, постаравшись максимально уплотнить основание того единственного столпа, что у меня остался. Вопросов по поводу этого мира у меня была масса, но их пришлось придержать. Незнакомец, внезапно появившийся в ночи, уже подозрительно. Если же он начнет интересоваться элементарными вещами, очевидными даже ребенку, подозрения трансформируются в нечто абсолютно иное. В конце концов мы добрались до их деревни, которая не дала никакой новой информации о технологическом развитии этого мира. Сложно было что-то сказать по простеньким, построенным из бревен домам. Никакой техники я не заметил, равно как и намеков на электричество. Впрочем, если предположить, что сейчас мы в условной глубинке, отсутствие признаков технического прогресса было объяснимо. Пока я мог судить об их развитии только по своим спутникам, вернее, их оружию, винтовке Радомила и револьверу, что был в кобуре на поясе Кирилла. Но, при этом, у девы, которая сейчас прижималась к Набилю, имелся лук с полным колчаном стрел, что немного сбивало с толку. Спустя несколько минут, телега добралась до кладбища, где располагалось гнездо, которое местные именовали погонищем. Дождь, к тому моменту, заметно ослаб, гроза начала отдаляться, уходя в сторону. Я же, спрыгнув на землю, двинулся к границе зараженной территории, отчетливо заметной даже сейчас. Сложно не обратить внимание на широкую полосу земли, верхний слой которой превратился в подобие мелкого праха. Стандартная реакция на выброс грязной энергии во время трансформации новей. В данном случае, речь скорее всего, шла о гнезде диких особей, которое возникло случайно. Тем не менее, перед тем, как приблизиться, я прощупал пространство на предмет ловушек, для пущей надежности послав вперед Айдас птицы. Сам же двинулся дальше только после того, как убедился в отсутствии подвоха. Оказавшись около самой границы, остановился, сразу же запустив узор, используемый для анализа и точного определения целей. Раньше я бы просто выжег все внутри, ударив волной чистой силы. Сейчас же такие фокусы мне были не по плечу. Поэтому я действовал по схеме, которую использовал бы рядовой легионер, пытался отыскать каждого из зародышей, чтобы после этого нанести серию точных ударов, уничтожая всех по отдельности. Впрочем, разница между мной и обычным воином эгиды тоже имелась. Совершенно разный уровень мастерства. Если солдату пришлось бы проторчать тут, как минимум, несколько часов, приходя в себя после каждой серии атак, я мог справиться за пару минут. Спустя несколько секунд, пространство внутри гнезда заполнилось тонкой энергетической пылью, впитывающей информацию обо всем, чего касалось, и транслирующей ее мне. Сам же я непонимающе нахмурился, рассматривая перепаханную землю, в которой виднелись десятки ям разной глубины. Зародыши здесь действительно имелись, но был нюанс, ни в одном не было достаточно энергетического резерва для развития. В теории, они, конечно, могли дозреть и превратиться в твари, несущих смерть. Вот только для завершения процесса потребовался бы как минимум год. Абсолютно неприемлемо, если речь идет о новах. Как правило, их свежее пополнение вставало в строй максимум через сутки. А если процессом управлял пробужденный, решивший впустить в себя гниль или сформировавший разум, высший нав, то порой и через полчаса. Здесь же все было иначе. Эти зародыши были абсолютно безопасны. Пусть на первый взгляд и не отличались от обычных. Тем не менее, оставлять их в таком состоянии я не стал. Небольшой резерв энергии означал еще один момент. Для ликвидации целей требовалось приложить куда меньшие усилия. Так что я разом спалил их всех, а потом запустил очищающий узор, который должен был разложить остатки грязной силы, не позволяя ей влиять на живых и мертвых существ. Закончив, повернулся к спутникам из числа местных жителей, и только теперь почувствовал, насколько устал. Переход через глубокий прокол, ведущий в неведомую даль, уже колоссальная нагрузка. В моем же случае, Подготовленная врагами ловушка сожрала большую часть моей изначальной силы, после чего я принял бой с живыми мертвецами. Первое знакомство с новым миром вышло насыщенным. Посмотрев на Пересвятого, я озвучил то, что и так было очевидно. Все, теперь мы можем поехать в имение, я бы не отказался немного отдохнуть. Набиль шагнул ближе, отвел взгляд в сторону от меня, несколько секунд изучая бывшие кладбища. Потом удивленно протянул. Все, а как же процесс очищения? Не успел я придумать, как лучше уточнить, о чем идет речь, как парень добавил. Знаки на земле, заклинающие стихи, белое пламя, ты же просто постоял тут чуть, немного поработал с силой и все. Интересные у них тут методы зачистки гнезд, буквально, с огоньком и выдумкой. Я бы не отказался как-нибудь посмотреть на этот процесс, исключительно ради того, чтобы посмеяться. Ты можешь проверить, погонище очищено. Через несколько дней земля придет в норму и вы сможете заняться восстановлением надгробий. От парня так и веяло неверием. Тем не менее, он приблизился к границе и, какое-то время постояв там, все же шагнул дальше, не реагируя на скрипучие причитания Архипа. Добравшись до ближайшей ямы, заглянул внутрь, запустил странный узор, состоящий всего из пары крупных символов. А когда вернулся назад, в его голосе звучало изрядное уважение. «Радомил отвезет вас в усадьбу, можете выбирать любую из комнат первого этажа. Меня же прошу извинить, нужно собрать тела, отыскать всех выживших и послать кого-то за моими людьми. Дел у него сейчас и правда было немало, но, если он рассчитывал, что ему предложат помощь, зря. Основную задачу я уже выполнил, новей тут больше не было. К тому же, сейчас я подошел опасно близко к грани критического перенапряжения. Возница покидать своего господина наотрез отказался, поэтому до большого двухэтажного дома, выстроенного из камня и стоящего в стороне от деревни, мы добрались все вместе. Здесь юноша высадил меня вместе с девой-лучницей, приказав той позаботиться о госте, после чего телега двинулась обратно в сторону деревеньки. Судя по ее эмоциям, спутница относилась ко мне с изрядной опаской, а когда мы оказались внутри и дева запалила пару светильников, то я почувствовал ее интерес, который она особенно и не скрывала, открыто рассматривая мой мундир. Хорошо, что для переговоров я выбрал повседневную форму претора, а не парадное облачение. Идея была в том, чтобы не создавать дополнительного фактора раздражения для участников встречи. Сейчас же это позволяло привлекать чуть меньше внимания. Боюсь, увидев мундир главы корпуса эгиды, предназначенный для торжеств, местные точно бы не удержались от вопросов. В голове на момент мелькнула идея осмотреть дом и поболтать со спутницей, использовав ситуацию для получения информации. Но, здраво оценив свое состояние, я решил, что сначала лучше отдохнуть. Слишком легко было сейчас сказать что-то не то, поэтому ограничился просьбой довести меня до ближайшей спальни, по пути отметив, что дом пусть и был солидным по размерам, но выглядел изрядно запущенным. Тем не менее, спальня, которую показала мне дева, смотрелась относительно приемлемо. Да, постельное белье тут явно лежало давно, но его я успешно освежил при помощи еще одного бытового узора, после чего разделся и рухнул в кровать. Уже лежа, наложил на двери и окна защитный узор, который должен был отсигналить и разбудить меня, как только кто-то зайдет. Еще один впечатал в пол под кроватью, этот должен был прикрыть меня защитным покровом, как только кто-то окажется в комнате. Развеял Эйдос птицы, который так едва держал форму, после чего наконец позволил себе расслабиться, и, спустя считанные секунды, отключился. Пробуждение вышло неожиданным, я рассчитывал, что поднимусь из-за сработавшего узора, но открыв глаза понял, что причина оказалась иной. Кто-то использовал изначальную силу, совсем близко, или внутри дома, или рядом с ним, и что куда более важно, мне был знаком оттенок выплеснувшейся энергии. Поднявшись на ноги, я сконцентрировался, осторожно прощупывая пространство поблизости. Стоит отметить, деву, которая шла по коридору, я почувствовал сразу же, но внимания ей не уделил. Пробужденная она не была и причиной выброса энергии никак стать не могла. Она же, спустя несколько секунд, вдруг остановилась около моей двери, после чего распахнула ее, начав что-то говорить. Правда, уже на первом слове осеклась и, широко распахнув глаза, застыла на месте. И только в этот момент я понял, что вчера сбросил с себя абсолютно всю одежду. Игнат Бередин разглядывал двор имения с балкона второго этажа и был полностью доволен жизнью. Когда брат внезапно отказался от участия в семейных делах и устремился делать карьеру в чрезвычайном приказе, Игнат решил, что ему улыбнулась удача. Редко бывало такое, что старший родственник, который должен был получить все, убирался с дороги, освобождая путь младшему. Осознание того, что все не так просто, пришло позже. После того, как он навестил брата в столице и после одного дня, проведенного в скромных покоях около императорского дворца, они поехали в загородный дом. На фоне их поместья, сейчас принадлежавшего Игнату, особняк старшего брата выглядел настоящим небольшим дворцом. А если вспомнить, с каким подобострастием к нему обращались слуги, становилось и вовсе грустно. Так на Игната не смотрели даже дворовые девки, мечтавшие запрыгнуть в постель барина или хотя бы оказаться с ним в бане. Как будто этого мало, охраной особняка занимались не дружинники, которым Степан платил бы из своего кармана, а настоящие императорские солдаты. Не меньше двух десятков отборных гренадеров. Сначала Игната всего перекорежило. Он приехал навестить брата, которого считал ушибленным на голову, с одной единственной целью – дать ему понять, кто теперь в их семье главный, припомнить все старое и морально поквитаться. А оказался лицом к лицу с человеком, который производил впечатление крупного имперского сановника, несмотря на то, что должность занимал далеко не самую высокую. К счастью, в бочке дегтя почти сразу отыскалась и ложка меда. Вечером брат затеял разговор, в котором сделал предложение, отказаться от которого было почти невозможно. Кто вообще в здравом уме станет отвергать предложение прирасти землями, да людьми? С точки зрения Игната, так мог бы поступить только полный идиот, которым он сам себя, естественно, не считал. Как итог, владения Берединых с тех пор утроились, а сегодня он планировал забрать земли еще одних соседей. Тем более, старший Пересветов уже давно покинул поместье. Тут оставался только его сын, который, скорее всего, сгинул этой ночью, когда в его деревне внезапно появились упыри. Даже если нет, противиться воле государева человека он не сможет. По крайней мере, обоснованно. Если же попытается применить силу, его убьют на месте, что только облегчит задачу. Довольно улыбнувшись, Игнат Бередин оглянулся в сторону выхода, около которого застыл лакей в нарядной ливрее, и махнул рукой. «Прикажи отправить пару девок в спальню, да шоколада горячего туда же подать. Если кто меня спрашивать будет, скажи, барин изволит опочивать». Глава 3. Не найдя лучшего решения, я улыбнулся деве и потянулся за исподним, лежавшим на стуле около кровати. Правда, подход оказался не слишком удачным. Симпатичная девушка, которую я видел впервые, ойкнув, устремилась назад в коридор, на прощание так хлопнув дверью, что откуда-то сверху посыпалась пыль. Я же стал спешно собираться, в процессе пытаясь оценить ситуацию. Из хороших новостей, основание того единственного столпа, что у меня имелся, окончательно стабилизировалось. Теперь можно было не бояться разнести его в клочья из-за перенапряжения, что не могло не радовать. Правда, на этом позитив заканчивался. Если же перейти к известиям со знаком минус, то около дома находился как минимум один пробужденный, беседующий сейчас с Кириллом, которого незнакомец заметно превосходил по уровню силы. Впрочем, беспокоил меня не сам факт разговора, а узор, который использовал явившийся сюда гость, практически полностью идентичный тому, что когда-то использовал корпус Немезиды. Именно так они подтверждали свою личность, принадлежность к корпусу и статус внутри него, при помощи перстня, в котором находился слепок узора, хранящий все эти данные. Стоило подать немного изначальной силы, как артефакт начинал сиять, демонстрируя эмблему Немезиды с личными пометками воина. Если же его пытался использовать человек, который владельцем перстня не являлся, он закономерно погибал. Как именно они реализовали последнюю часть, было неизвестно. Даже я не знал, каким способом одиночный артефакт, в котором, казалось бы, не так много энергии, способен убить сильного пробужденного с несколькими столпами изначальной силы. Впрочем, от этого варианта отказались почти четверть тысячелетия назад. Корпус Немезиды был сосредоточен на борьбе с угрозами из глубин пустоты, из-за чего его воины порой бывали в самых неожиданных местах и подвергались самому разному воздействию, порой возвращаясь с настолько изменившейся энергетической структурой, что их убивали собственные перстни. В итоге, это заставило командование отказаться от концепции использования подобных артефактов. Одевшись, я вышел в коридор, сразу же устремившись к выходу из дома. Ненадолго притормозил около зеркала в прихожей, машинально бросив на себя взгляд. Мало ли, вдруг последние события привели к неожиданным изменениям во внешности, которые проявились только сейчас. Покажись я на улице с полыхающими алыми глазами и седыми волосами, это бы серьезно осложнило контакт с местными. Но из зеркала на меня глянуло вполне привычное отражение. Короткие русые волосы, резкие черты лица и сине-черные глаза. Дефект, полученный мной во время битвы под Рафом, который пытались превратить в свой оплот последователи одного из безумных богов. Темно-синий мундир тоже выглядел вполне неплохо. Безусловно, целым он не остался, но и не порвался в клочья. При этом, будучи сейчас сухим и выглядя достаточно сносно, тем не менее, совсем бесполезной моя остановка около зеркала не оказалась. Подняв руку, я стянул с воротника эмблему корпуса эгиды. Еще вчера мне казалось, что узнать ее местные все равно никак не смогут. Теперь же, я посчитал логичным перестраховаться. Пустив в дело немного изначальной силы, отделил металл от ткани и, бросив взгляд на изображение щита с гравировкой символа вечности и скрещенными позади него клинками, засунул знак в карман, после чего, наконец, вышел на улицу.